Послание апостола Павла Галатам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем обозрение глубокого доктринального послания апостола Павла Галатам. Неоднократно мы говорили о его содержании, о подразделении на части его замечательного содержания, после отделов вступления, защиты Евангелия, логики учения Евангелия, освящения христианской жизни и хождение под руководством Святого Духа, Галатам 1 глава с 1 стиха по 5 главу 28 стих, мы приступаем к последней части послания. Призыв апостола исправлять слабого брата, впадающего в невольное согрешение. 6 глава, 1 стих. А потом следуют другие заключительные наставления апостола и его воспоминания о самом себе, о том, что он ничем не желает хвалиться, разве только Господом Иисусом Христом, крестом его, которым мир был распят для апостола Павла. Слова эти относятся не только к галатийским верующим, но и ко всем нам. Мы живем в теле, знаем братьев и сестер, которые впадали в искушение и согрешали. При оказании им духовной помощи они вставали духовно, очищались, побеждали искушения, а потом и сами старались таким же образом помочь другим. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 6 глава, 1 стих. Как смиренно и нежно поучает апостол поступать в таких печальных случаях в церкви. Не о камне говорит он, чтобы они взяли и бросили в кающегося человека, а наоборот, чтобы старшие братья в духе любви и кротости помогли споткнувшемуся встать и шествовать за Христом Иисусом дальше до победного конца на жизненном пути. Все мы находимся в теле, которое противится духу, как он поучает в 5 главе этого послания. Потеря первой любви к Господу бывает причиной таких согрешений и отступлений. Откровение 2 глава 4 стих. Но и постепенное охлаждение духовное, отсутствие чуткости голосу Святого Духа. Согрешение в этом случае означает в оригинале текста как отступление от истины и праведности. Человек поскользнулся, рассчитывая, что он устоит там, где была опасная система. Мы верим, что такой, восстановленный для Господа, был рожден от Духа Святого и не потерял общения, связи с Богом. Он искал его помощи и покаяния, Господь даровал ему победу и мир души. Эти духовные братья, руководимые любовью Христовой, в смирении духа помогли павшему временно своему собрату, помня, что и они сами должны быть осторожны. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10 главе 12 стихе говорит: «Кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упасть». Это постоянное упование на Бога и Его попечение охраняет всех нас. После этого наставления апостол Павел переходит к призыву, дабы мы носили бремена житейские, разделяя тяжести жизни других. «Носите бремена друг друга», — поучает он, «и таким образом исполните закон Христов». 6 глава с 2 по 5 стих. Верующие не избавлены вполне от житейских трудностей, скорбей и беспокойств. Они посещают нас на этой земле. Даже зачастую бывает, что тяжелые переживания верующих превосходят переживания неверующих, которые не живут по воле Христовой. Так угодно Господу, и мы принимаем Его волю святую. Иисуса Христа преследовали, унижали. Неудивительно, что Его последователей ожидает тоже в этом мире. Христос помогает нам нести наши бремена, но мы призваны участвовать в скорбях и переживаниях чад Божиих, разделять их бедствия, голод и всякую нужду в жизни. Иногда только теплое слово, протянутая рука помощи в трудный момент, молитва, слово Священного Писания оказывает незабвенное благодатное действие на душу человека в трудностях. Таким путем мы исполняем закон Христов, закон любви божественной. Это бремя второго стиха в оригинале передано словом «бара». Это тяжесть большая. А собственное бремя, пятый стих, это более легкое, «фортион», та ноша, которую несет на себя воин. Он силен понести ее, как это было во времена римского владычества. Но каждый понесет свое бремя. Апостол ободряет верующих. Они на пути ответственности перед Богом устоят. Пройдут свой путь, как воины Христовы с ношей своей успешно. Они победят. Чудные поучения апостола в этих словах о бременах жизни. Стихи 6 главы 6 по 10 свидетельствуют о том, что верующие должны служить друг другу, быть полезными во всем. Наставляемый словом «делись всяким добром с наставляющим» 6 стих. Вероятно, апостола Павла, христиане и даже искатели истины слушали долгие часы, вкушая духовный хлеб Писаний. Так и в наши дни есть благословенные мужи Божии, которые излагают Писание с такой глубиной и благодатью, что их хочется слушать и слушать. Но и мы должны помнить о них, об их пропитании и хлебе насущном, делясь с ними всяким добром. Апостол продолжает наставлять церковь в отношении служения ближним, говоря: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». 6 глава с 9 по 10 стих. А после этого, стихи 11 и 18, следует заключительная часть этого важного доктринального послания. Эта часть весьма подробно передает биографические сведения об апостоле Павле. Начинает ее он незабвенными словами. «Видите, как много я написал вам своей рукою». В большинстве случаев при написании других посланий он диктовал наставление своему сотруднику, а тот писал. Потом Павел, прибавляя несколько слов особого благословения. Римлянам 11 глава, 22 стих. Павел был принужден открыть свои глубокие чувства верующим галатам, поэтому и пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым мир распят для меня и я для мира». Несмотря на то, что апостол Павел частично был слепой, но он своей рукою трепетно писал эти вечные слова о спасении, потому что ложное учение о пути оправдания и спасения перед Богом проникло в Галатию. Как мы уже выяснили раньше, это были иудействующие учителя, настаивавшие на обрезании и исполнении обрядового закона Моисея. Апостол Павел, как и все другие апостолы, возвещал спасение язычникам по благодати, подтвердив это на соборе в Иерусалиме. Они хвалились собою, своим фарисейским поведением. А Павел хвалился только заслугами Иисуса Христа на Голгофе, его искупительной жертвой, который Он соделался Сам за все человечество. Он открывает им о Себе, что Он был фарисеем, но теперь, когда Господь Иисус встретил Его как бедного грешника и призвал чудесно к Себе, Он стал овцой Его, кроткой, спасенной добрым пастырем на пути погибели. Теперь во Христе ни обрезание, ни необрезанное ничего не значит, а новая тварь. 6 глава, 15 стих. Какое благодатное слово апостола! Какое полное пребывание во Христе, в благодати, милосердии Его! И Он, человек, спасает себя безуспешно, а всесильный Господь Иисус Христос. Ибо во Христе, только в Нем наше избавление. Он единый Спаситель. Апостол перенес много страданий за имя Его. Как нежно он написал им в 4 главе 19 стихе. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в них снова не изобразится Христос». Подтверждает эти слова второе послание Коринфянам, 11 глава с 24 по 28 стих. Да станет это послание великим благословением и поучением для вас, дорогие слушатели. Аминь.